что красавицами при мне называли девочек с явными физическими изъянами. Допустим, нос у нее непропорционально большой, все лицо вытянуто вперед, а окружающие считают ее просто очаровательной. И на меня обращали внимание не тогда, когда я действительно хорошо выглядела, а когда макияж был невыразительный, настроение неважным, а лицо усталым. Придя домой, я долго вглядывалась в зеркало и не могла понять, почему именно сегодня я получила столько комплиментов. Мне вспоминается и пример успеха у женщин коротышки Наполеона. В конце концов, я решилась на эксперимент и проверила свою догадку на практике. Опыт состоял в следующем. Я придумала несколько фраз о своей неотразимости и поместила их в свою голову. Я мысленно их произносила, когда готовила еду, ехала в транспорте. Примерно через 5 дней мне уже не давали проходу на улице с просьбой познакомиться. Молодые люди выходили за мной из метро и убеждали, что у них самые серьезные намерения. Я вводила в формулу слова о том, что у меня мелодичный голос, и голос вскоре действительно менялся. Я думала о походке, и появилась плавность движений. Я была потрясена и заинтригована. Обнаружился способ быть привлекательной без особой косметики и платьев от Кардена. Видимо, сильнее всего мои мысли действовали на слабых, лишенных самоконтроля людей, поскольку за мной постоянно увязывались пьяные. И хотя у них не было ни тени агрессии, этот опыт я решила прекратить. Дальше я принялась за формулу о своей беспредельной доброте. И у меня прямо на улице стали просить деньги. Одна женщина попросила 20 тысяч на дорогу и тут же их получила. Видимо, мои мысли влияли не только на окружающих, но и на меня. Я не могла пройти мимо ни одного нищего, даже когда было ясно, что полученные деньги он немедленно пропьет. Эксперимент влетел в копеечку. Вскоре внешние эффекты меня утомили, а постороннее внимание стало мешать. Но мой опыт подтвердил догадку о влиянии мыслей на физическое тело. Стоит ли уделять так много внимания телу, если оно марионетка под влиянием мысли? Начните думать, что вы все сможете, всего добьетесь, что вас полюбят окружающие. Единственное, что нужно, дабы добиться результата, сильное желание. Но его можно выработать с помощью мысли. Представьте образ, каким вы хотите быть, и стремитесь к нему. Уж если старец 80-летний превратил себя в молодого, здорового мужчину, так вы тоже сможете. Когда мысли ваши станут светлыми, а помыслы чистыми, сколько добра вы сможете сделать людям. Представляете? А если мы все в сомнениях, подозреваем всех и вся в чем-то нехорошем, тогда этими мыслями мы просто заставляем других поступать с нами плохо. Возникает законный вопрос. Неужели люди раньше не знали об этом, о своих скрытых силах, о материальности мыслей? А если знали, то почему не использовали их во благо? Скорее всего, знания эти были отобраны у людей, так как